Но довольно об этом. Вон там, ты видишь, сидит на престоле Вечная Матерь. А этот вот, с лирой, чужеземный волшебник и прорицатель, который истолковал мне мои государственно важные сны и знает множество плутовских историй, так что я, вероятно, оставлю его при дворе, назначив его на какую-нибудь высокую должность. Он был брошен в темницу явно по ошибке. Как это случается? Мой чашник, Нефер-Эм-Уазе, тоже был брошен в темницу ошибочно, тогда как его товарищ, умерший князь Печева, был виноват. Из двоих брошенных в темницу один, по-видимому, всегда невиновен, а из троих двое. Это я говорю как человек, а как бог и царь я говорю, что темницы тем не менее нужны. Опять-таки, как человек, я сейчас снова целую тебя, священная моя любимица, в глаза, щеки, в губы, и ты не удивляйся, что я делаю это не только при матери, но и при гадателе-чужеземце, ведь ты же знаешь, что фараон любит подчеркнуто показывать свою человечность. Я думаю, в этом отношении пойти еще дальше. Ты этого еще не знаешь, и маменька тоже еще не знает, поэтому я пользуюсь случаем и ставлю вас в известность. Я собираюсь, я ношусь с мыслью назначить увеселительную прогулку на царском струге «Звезда обеих стран», прогулку на глазах у народа, который отчасти из любопытства, отчасти по приказу столпиться на берегах. Я хочу, не спросясь у первопророка Амуна, сидеть с тобой, священное мое сокровище, под балдахином, держать тебя у себя на коленях и то и дело при всем народе горячо целовать. Это рассердит карнакского владыку, но зато вызовет ликование у народа и прекрасно поведает ему не только о нашем счастье, но, что важнее, о сущности, духе и доброте небесного моего отца. Я рад, что рассказал, наконец, о своем намерении, но не думай, что я позвал тебя из-за этого. Это сообщение вырвалось у меня как-то случайно. Позвал я тебя единственно потому, что мною вдруг овладело неодолимое желание выразить тебе свою нежность. Я ее выразил. Ступай же, сокровище моего венца. Фараон безмерно занят. Он должен посоветоваться о делах величайшей важности со своей любимой, бессмертной маменькой, и с этим юношей-мужем, который, да будет это тебе известно, не больше, не меньше, как вдохновенный агнец. Ступай, и будь осторожна, избегай толчков и испуга. Пусть тебя развлекут плясками и игрой на лютне. Его нужно в любом случае назвать Меритатон, если ты благополучно родишь, и если это тебе по душе». «Я вижу, это тебе по душе. Тебе всегда по душе все, чего хочет фараон. Если бы всему миру было по душе то, чего фараон хочет, и чему он учит, дела мира обстояли бы лучше. Прощай, лебединая шея, утреннее облачко с золотым краем. Пока!» Царица уплыла. Расписная дверь закрылась за ней и сразу неразличимо слилась со стеной. Растроганный и смущенный Аменхотеп вернулся на свое кресло с подушками. «Счастливы страны, — сказал он, — которым досталась такая госпожа и такой счастливый, благодаря ей, фараон. Вправе ли я сказать это, маменька? Согласен ли ты со мной, предсказатель? Если ты останешься при моем дворе толкователем царских снов, я женю тебя. Это мое решение. Я сам выберу тебе невесту сообразно твоему чину, из высших кругов». Ты не знаешь, как приятно быть женатым, как показали тебе мои замыслы относительно публичной прогулки. Это для моего величества наглядный символ моего человеческого начала, к которому я несказанно привязан. Ведь фараон, да будет тебе известно, не высокомерен, а уж кому тогда и пристало высокомерие? В тебе, друг мой, при прочих твоих приятных повадках, есть какое-то высокомерие. Я говорю, какое-то. Потому что не знаю характера твоего высокомерия. Но оно, как я подозреваю, связано с твоими словами о том, что ты неким образом не то сохранен, не то посвящен молчанию и дольнему царству, словно ты жертва, и на лбу у тебя венок из растения под названием «Не тронь меня». Поэтому-то мне и пришло в голову тебя женить. «Я в руках самого высокого», — отвечал Иосиф. «Как он не поступит со мной?» Все будет благодеянием. Фараон не знает, как необходимо было мне высокомерие, чтобы удержать меня от недоброго дела. Сохранен я только Богу, Он жених нашего племени, а мы невеста его».